Стэнли Гарднер. «Дело о беспечном котенке». Роман. Читает Ольга Устименко. Глава первая. Глаза котенка, не отрываясь, следили за скомканным клочком бумаги на ниточке, которым его дразнила Элен Кендалл, держа бумажку под ручкой кресла. Именно за эти ярко-желтые глаза котенка и назвали янтариком. Элен очень любила наблюдать за глазами янтарика. Их зрачки, постепенно меняясь, то превращались в тонюсенькие щелочки, то расширялись в непроницаемые пятна оникса. Эти черные янтарные глаза буквально гипнотизировали Элен. После того, как она долго смотрела на них, ее мысли начинали как-то непроизвольно скользить, ни на чем не задерживаясь. Она, случалось, забывала заботы сегодняшнего дня, свою комнату, саму себя и даже своего котенка. Мало того, она могла забыть даже Джерри Темплера и эксцентричную тетю Матильду, и вместо этого размечтаться о том, что давно уже прошло и забылось. Вот и сегодня она опять задумалась о событиях, происшедших много лет назад. Очень много лет назад. Тогда Элен Кендалл было всего 10 лет, и у нее был другой котенок, серый с белым. Однажды он забрался на крышу, да так высоко, что не осмеливался спуститься вниз. И вот высокий мужчина с добрыми серыми глазами принес длинную лестницу, взобрался на нее и, стоя на ее колеблющейся верхушке, приманил к себе испуганного котенка. Дядя Франклин. И сейчас Элен думает о нем так же, как думала в 10 лет. Может быть, потому, что никогда не пыталась узнать мнение других о своем дядюшке. Не думала о нем, как о сбежавшем муже тети Матильды, исчезнувшем банкире, имя которого было напечатано крупными буквами во всех газетах, как о человеке, совершенно неожиданно бросившем благополучие, состояние, власть, семью и закадычных друзей, не имея в кармане ни одного пенни. Нет, для Элен он навсегда остался дядей Франклином, который, рискуя жизнью, спасал перепуганного котенка для расстроенной маленькой девочки. Он был для нее единственным отцом, нежным, все понимающим, любящим и любимым отцом. И что бы ей ни говорили, вопреки всем кажущимся доказательствам обратного, она не сомневалась в его отношении к ней. Именно это давало Элен уверенность, что Франклин Тур умер, иначе и быть не могло. Наверное, он умер давно, вскоре после того, как сбежал. Несомненно, он ее сильно любил. Иначе бы не рискнул отправить из Флориды ту цветную открыточку. Она получила ее почти сразу же после того, как он исчез. Как раз в то время, когда тетя Матильда предпринимала все от нее зависящее, чтобы отыскать его. А он, наверное, прилагал еще больше усилий, чтобы ей это не удалось. Он не мог жить после этого, иначе бы Элен получила от него еще не одну весточку. Ему ли не знать, как она ее ждала? Он не стал бы ее разочаровывать. Нет, дядя Франклин определенно умер, и почти 10 лет тому назад. Он умер. Значит, Элен имела право на те 20 тысяч долларов, которые он ей оставил по завещанию. Иметь такую кучу денег сейчас, когда Джерри Темплер приехал на недельный отпуск. Мысли Элен потекли по новому руслу. Армия сильно изменила Джерри. Его голубые глаза стали более суровыми, рот упрямее. Эти перемены лишь укрепляли уверенность Элен в собственных чувствах и в том, что хотя он и молчит, крепко сжав зубы, любит ее по-прежнему. И все же, он пока не собирался на ней жениться, ибо прекрасно понимал, что тогда тетка Матильда могла бы выставить ее из своего дома, сказав, чтобы она жила на его скудное армейское жалование. Вот если бы у нее были собственные деньги, которые обеспечивали бы ей безбедное существование. Впрочем, зачем думать об этом? Тетушка Матильда не намерена менять свое мнение. Она не из такой породы.